возникает зал на неизвестной большой станции, где-то в северной части Крыма. Темная ночь с голубыми электрическими лунами. Случился зверски непонятный в начале ноября в Крыму мороз. Сковал Сиваш, Чингар, Перекоп и эту станцию. Зал занят белыми штабными офицерами. Штаб третьи сутки не спит, но работает как машина, и лишь опытный и наблюдательный глаз мог бы увидеть беспокойный налет в глазах у всех этих людей. И еще одно – страх и надежду можно разобрать в этих глазах, когда они обращаются туда, где некогда был буфет первого класса. Там, на высоком табурете, командующий фронтом Роман Валерьянович Хлудов. Он болен чем-то, этот человек. Весь болен с ног до головы. Когда хочет изобразить улыбку, скалится. Он возбуждает страх. Он болен, Роман Валерьяныч. Сон второй. На данном участке фронта противник прорвал оборону и продвинулся вглубь. Что? Ваше превосходительство. Красный. Фрунзе. Запятая. Но Фрунзе обозначенного противника на маневрах изображать не пожелал. Точка. Это не шахматы и не царское незабвенное село. Точка. Подпись Хлудов. Точка. Зашифровать. Послать главнокомандующему. Есть. Зашифровать. Послать главнокомандующему. Есть. Зашифровать. Послать главнокомандующему. Да? Зашифровать. Послать главнокомандующему. Ваше превосходительство. Да. Да. Да. Нет. Коменданта мне. Коменданта! Коменданта! Коменданта! Час жду бронепоезд офицер на Таганаш. В чем дело? В чем дело? В чем дело? В чем дело? Начальник станции доказал, что бронепоезд офицер пройти не может. Дайте мне начальника станции. Есть. На стене вспыхивает надпись «Отделение контрразведывательное». На звонок из стены выходит Тихий, начальник контрразведки. Останавливается около Хлудова. Тих и внимателен. У нас трагедия начинается. Бронепоезд параличом разбило, с палкой ходит бронепоезд, а пройти не может, не может. Ваше превосходительство. Никто нас не любит. Никто. От этого трагедия, как в театре все равно. Угар! Угар! Угар! Печка с угаром, что ли? Никак нет. Угару нет. Начальник станции, ваше превосходительство. Так это вы доказали, что бронепоезд пройти не может? Так точно, ваше превосходительство. Физической силы возможности нет. Сортировали вручную, забили начисто. Пробка. В Вторая печка, значит, с угаром. Залить печку! Мне почему-то кажется, что вы хорошо относитесь к большевикам. Вы не бойтесь, не бойтесь поговорить со мной откровенно. У каждого человека должны быть свои убеждения, и скрывать он их не должен. За что такое подозрение? У меня дети. Дать сапер толкать, сортировать 15 минут времени, чтобы офицер прошел за выходной семафор. Если в течение этого времени приказание не будет исполнено, комендант арестовать, а начальника станции повесить на семафоре, осветив под ним надпись «Саботаж». Слушаюсь, ваше превосходительство. Ваше превосходительство, за что? Мои детки еще в школу не ходили. Вальс? Вальс? Откуда вальс? Конница Черноты подходит, ваше превосходительство. Христофор Федорович! Христофор Федорович! Христом Богом заклинаю! С 4-го и 5-го пути все составы сплошную гони на Таганаш! Вальс обрывается! Возникают Чернота в бурке и папахе, Люська и Серафима в бреду. Щангарское дефиле, ваше превосходительство, сводная кавалерийская дивизия подошла. Мишки! Мишки! Мишки! Ваше превосходительство, что же это вы делаете? Рома, ты генерального штаба. Что ты делаешь? Мишки. Рома, прекрати. Молчать! Обозы бросите здесь. Сами пойдете на Карпову балку. И там стоять! Слушаю. Чернота, куда? На Карпову балку. Я с тобой. Бросаю я этих раненых и Серафиму Тифозную. Можешь погибнуть. Ну и слава Богу. Я слушаю. Честь имею представиться, товарищ министр торговли Корзухин. Совет министров уполномочил меня, ваше превосходительство, обратиться к вам с тремя запросами. Я только что из Севастополя. Первое, мне поручили узнать о судьбе арестованных в Симферополе 5 рабочих, увезенных согласно вашего распоряжения, сюда в ставку. Ах, да, вы из другого перона. Исаул, предъявите арестованных господину товарищу министра. Прошу. Мешки, мешки, мешки на фонарях. 5 мешков, 5 симферопольских рабочих. Ну что, исчерпан первый вопрос. Слушаю второй. Второй касается непосредственно моего министерства. Здесь на станции застряли грузы особо важного назначения. И спрашиваю разрешения и содействия вашего превосходительства к тому, чтобы их срочно протолкнуть в Севастополь. Какой именно груз? Экспортный пушной товар, предназначенный за границу. Пушной товар. В каких составах груз? Прошу вас. Исаул, составы, обозначенные здесь, загнать в тупик, в керосин и зажечь. Слушаю. Одну минутку. Позвольте, позвольте. Короче, третий вопрос. Положение на фронте. Какое может быть положение на фронте? Бестолочь. Из пушек стреляют. Командующему фронтом печку с угаром под нос подсунули. Кубанцев мне прислал главнокомандующий в подарок. Они босые. Ни ресторанов, ни девочек. Тоска зеленая. Вот и сидим на табуретах, как попугай. Положение. Поезжайте в Севастополь, господин Корзухин, и скажите тыловым гнидам, чтобы чемоданы укладывали. Красные завтра будут здесь. Еще скажите, что заграничным шлюхам соболих манжет не видать. Пушной товар. Это неслыханно. Я буду иметь честь доложить об этом главнокомандующему. Да-да, пожалуйста. Где тут поезд на Севастополь? Поезд на Севастополь! Господа, где тут поезд на Севастополь? Смирно, господа офицеры. Вся ставка встает. Появляются двое конвойных казаков в малиновых башлыках. Вслед за ними белый главнокомандующий в заломленной на затылок папахе, длиннейшей шинели с кавказской шашкой. Вслед за ним высокопреосвященный африкан, архипастырь именитого воинства. Здравствуйте, господа! Здравствуйте! Прошу рапорт вашему высокопревосходительству представить конфиденциально. Да. Всем оставить помещение. Владыка, владыка, у меня будет конфиденциальный разговор с командующим фронтом. Да, в добрый час, в добрый час. Владыка, я... Три часа тому назад противник взял Юшунь. Большевики в Крыму. Конец? Конец. Я попрошу вас вскрыть и немедленно. Готово. Вы все предвидели, это хорошо. Хорошо. Мы не отпущающий раба твоего, владыка. Слушаю. Что? Поезд главнокомандующему! Какой ставка? Ставку свернуть мгновенно. Крым сдан. Группа штабных начинает таять. Сворачиваются карты, суета. Порядка уже нет. Тут распахивается дверь, и появляется Серафима в бурке. За ней Голубков и Крапилин, пытающиеся ее удержать. Ну пропустите меня, я умоляю вас! Ну пропустите меня! Серафима Владимировна, опомнитесь, сюда нельзя! Тифозная женщина! Так точно, тифозная! Кто здесь, Роман Хлудов? Ваше Преосвященство. Ничего, ничего, пропустите ко мне. Пропустить? Роман Хлудов, это я. Не слушайте ее, она больна. Боже мой, боже мой. Господи, из Петербурга бежим. Все бежим да бежим, а куда? К Роману Хлудову под крыло. Серафима. Все Хлудов, Хлудов. Хлудов, Хлудов, даже снится Хлудов. Умоляю ну вас. Что ж, вот и удостоилась лицезреть. Барышня, сидит барышня. На табуретке, а кругом висят мешки. Барышня. Мешки на мешки. Барышня. Зверюга, шакал. Барышня, она бредит, у нее тиф. Мы из эшелона. Ну что ж, они идут сюда, они всех вас прикончат. Коммунистка. Она жена товарища министра Корзухина. Она просто не отдает себе отчета в том, что говорит. Это хорошо. Потому что, когда у нас, отдавая отчет, говорят, ни слова правды не добьешься. Она Корзухина. А, Корзухина. Так у этого негодяя еще жена коммунистка. Дайте мне его сюда. Гурин, давай Корзухина. Есть. Ваше имя, отчество? Серафима. Серафима Владимировна Корзухина. Господа, в чем дело? Господа, в чем дело, господа? Я товарищ. Нет. Я товарищ министра, господа, в чем дело? Вы Парамон Ильич Корзухин? Да, я Корзухин. О, слава богу, вы выехали к нам навстречу. Наконец-то, отпустите, что вы делаете? Но... Ваша супруга... Серафима Владимировна приехала к вам из Петербурга. Прошу прощения, но я никакой Серафимы Владимировны не знаю. Эту женщину я вижу впервые. И никого из Петербурга не жду. Это обман. Парамонович, барышня. Отрекся. Гадина. Боже, барышня. Шантаж. Боже мой. Парамонович, господи, да что же вы такое делаете? Ну, этого не может быть. Ну что? Искренний человек, да? Нет. Ваше счастье, господин Корзухин, пушной товар. Вон. Шантаж, господа, это же... Я сказал, вон! Господа, это недоразумение. Господин генерал, господин генерал, я умоляю нас допросить. Я вам докажу, что она его жена. Взять обоих и допросить. Благодарю Гурин, вас. Забирай обоих в Севастополь. Вы же интеллигентные люди. Боже! Боже, только один человек и нашелся в дороге. Крапилин! Красноречивый человек, ну что же ты не заступишься? Барышня. Ну что же ты не заступишься, Крапилин? Крапилин! Серафима Владимировна! Мешки на фонарях! Мешки! Ну, Крапилин, красноречивый вестовой! Как в книгах написано, шакал... Только одними удавками войну не выиграешь. За что ты, мировой зверь, порезал солдат на перекопе? Впрочем, тебе попался один человек, женщина. Пожалела она удавленных только и всего. Но мимо тебя не проскочишь. Не проскочишь. Ты сразу цап человека и в мешок... Стервятиной питаешься? Позвольте убрать его, ваше превосходительство. Нет. Нет, нет. В его речи проскальзывают здравые мысли о войне. Ну, поговори, поговори со мной, солдат. Поговори. Как твоя фамилия, солдат? А что моя фамилия? Неизвестный Крапилин, Вестовой. А ты пропадешь, шакал, пропадешь, оголтелый зверь в канаве. Вот посиди, подожди здесь на своей табуретке. Но ты же сбежишь в Константинополь. Ведь ты храбер только женщин вешать, да слесарей. Ты ошибаешься, солдат. Я на Чонгарскую гать ходил с музыкой и на гати дважды ранен. А все губернии плюют на твою музыку. Господи! Пожалей Крапилина. Господи, я был в забытии. Господи. Нет, нет, нет. Нет, плохой солдат. Ты хорошо начал, а кончил скверно. В ногах валяешься. Я не могу на него смотреть. Есть. Контрразведчики мгновенно накидывают на Крапилина черный мешок и увлекают его вон. Пропадешь, шакал. Приказание вашего превосходительства исполнено. Летчики вылетели. Да-да. Всем в поезд, господа. Готовьте мне конвой и вагон. Слушаю. Слушаю. Слушаю! Командующий фронтом говорит. Дайте на бронепоезд офицер, пусть пройдет по линии сколько может и огонь. По Таганашу огонь. Пусть в землю втопчет на прощание, потом рвет за собой пути и уходит в Севастополь. Все! Пропадешь, шакал! Теперь обнажается перрон. Видны голубоватые электрические луны. Под первой из них на железном столбе висит длинный черный мешок. Под ним фанера с надписью «Углем». Вестовой Крапилин – большевик. Под следующей мачтой другой мешок. Дальше ничего. Не видно. Я болен? Но чем я болен?